Глава вторая, в которой Иван принимает очередное судьбоносное решение. На грязном вокзале города Петропавловска было, как говорится, яблоку некуда упасть. Толпы застрявших в пути пассажиров плотно населяли небольшое здание. Как назло, здесь, на севере, первые дни мая выдались холодными, с пронизывающим ветром, с хлопьями мокрого снега и с низким свинцового цвета небом. Места Ивану в здании вокзала не нашлось, а снять угол в комнате, которые сдавались горожанами в аренду, не получалось из-за полного отсутствия денег. Кредитные карточки не обслуживались нигде и нигде не принимались, а золотых украшений Маляренко сроду не носил, ни цепи, ни печатки, как у того цыгана, у Вани не было. Иван стоял на перроне прямо посреди последней метели и напряженно думал. Дежурный по вокзалу только что объявил, что ремонтные бригады восстановили подстанции и поезда вновь начинают ходить. «Куда ехать? В Крым или сразу на Дальний Восток?» Там, помимо катамарана, Шабельского и компании, у Вани оставалось небольшое дельце к цыганам. В Крыму делать, по большому счету, было уже нечего. Узбеков он лично вывез на родину еще 3 месяца тому назад. Да и местные потеряли всякий интерес к соседу-затворнику. Правда, там оставалась Надя. «Твою мать!» Решение пришло сразу. Маляренко нащупал в кармане нож и пошел искать ближайший телеграф. «На восток! Только бы до Надьки дозвониться!» Дозвониться до своей нелюбимой женщины Иван смог лишь из Иркутска. От Петропавловска до столицы Байкальского края переполненный поезд полз почти 2 недели. За это время в руках некоторых пассажиров снова стали мелькать мобильные телефоны. Голосовые услуги пока были отключены, но СМС уже работали. «Привет, это Иван. Мой номер...» «Я так рада! Ты где? Люблю тебя, твоя Надя!» «Бросай все и немедленно выезжай во Владивосток. Как поняла, Иван?» «Поняла, выезжай немедленно во Владивосток. Люблю, целую, Надя». «Люблю, целую». Маляренко угрюмо посмотрел на экранчик трубки. Телефон почти сразу снова подал сигнал. «Иван, это Олег. Ответь, ты где?» «Привет, это Иван. Еду к вам. Сейчас стою в Иркутске». «Иван, прогноз плохой. Скоро снова полыхнет. Делай, что можешь, но за неделю доберись сюда. Вспышка будет очень сильной. Днем передвигаться будет опасно, Олег». «Понял». Поезд резко дернул и покатил по рельсам. За пыльным окном купе медленно проплывали склады и ремонтное депо «Иркутск-сортировочное». Маляренко успел тютелька в тютельку. Владивосток встретил Ваню гробовой тишиной, БТРами, стоявшими на каждом углу, и полным отсутствием людей на улицах в 12 часов дня. «Бегом, бегом, бегом!» Здоровенный морпех выдергивал пассажиров из вагона, будто картошку разгружал. Народ вылетал на перрон, на котором стояли с рупорами офицеры военной полиции и что-то невнятно орали. «Что? Чего он говорит?» «Тише! Мама!» «Молчать! Все бегом в укрытие! Идет сильная солнечная буря, возможно, радиация!» В усмерть замотанный морской офицер с красными от недосыпу глазами и с недельной щетиной на лице командным рыком задавил все вопли вокруг. «В здание вокзала! В подвал! Бегом! Марш!» Иван трусой рысил вместе с остальными пассажирами и тихо поражался. За последний месяц люди очень сильно изменились. Ни скандалов, ни глупых вопросов. Все, даже женщины и маленькие дети, молча и организованно бежали огромной тысячной колонной к входу в здание вокзала. «Вон тот, да, тот, в камуфляже!» Бряк, бум, бах! Очнулся Иван в малюсеньком закутке под мраморной лестницей, мимо которого безразмерной, безликой змеей в подвал спускались сотни человек. «Ванька! Ванька!» Иван ошарашенно потряс головой. Под лестницей, кроме изъявшего его из толпы громилы сержанта, находился пехотный майор и... Олег. «Ванька! Олег!» Маляренко сгробастал друга в объятиях, тот коротко прижал его к себе и быстро отпустил. «Времени нет, майор!» Олег отстранился и деловито кивнул офицеру. «Вы знаете, как меня найти? Очень быстро, Иван!» Дальше был сумасшедший забег по каким-то подсобным помещениям и задним дворам. Шабельский несся впереди, как заправский чемпион, перепрыгивая через нехилые кучи мусора. Маляренко не отставал. То, что дело очень серьезно, он уже понял. На пятачке возле депо торчал целый танк, вдобавок сверху укрытый мешками с песком. За танком обнаружилась задрипанная праворульная японка с разбитным водилой, шашечками на крыше, с заведенным двигателем и орущим на всю округу Владимирским централом. Шабельский нырнул в открытую дверь рыбкой. «Очень быстро! Костян!» В ту же секунду, когда тушка Вани влетела на заднее сиденье, машина взвизгнула покрышками и, взревев мотором, рванула вперед. Поездку в порт Маляренко помнил весьма смутно. «Тойота» шустро уворачивалась от патрульных «Тигров», «БТРов», таких же сумасшедших таксомоторов, и на всех парах летела к берегу. Впервые автомобиль притормозила лишь на блокпосту при въезде на территорию порта. Шабельский высунулся в окно, проорал в бойницу блиндажа «Это я!» и машина снова рванула с места в карьер. До Ивана только потом дошло, что Олег орал прямо в дуло пулемета, торчавшего из темноты. «Пипец!» «Тойота» заложила еще пару немыслимых виражей по территории порта и резко остановилась возле громадного портового крана. «Приехали!» «Костян, времени нет. С нами укроешься!» Костян помотал головой. «Не, поеду я. Потаксую. Времечко золотое нынче. Денежное. Бывай, Олег!» «Бывай, Костян. Ваня, за мной!» Укрытие, в которое так стремился Олег, представляло собой железобетонный полуподвал диспетчерской башни, стоявшей прямо на пирсе между портовыми кранами. Стены на 3 метра от уровня асфальта были дополнительно обложены мешками с песком, а среди встречавших его людей Маляренко с удивлением обнаружил не только шапочно знакомых ему членов команды Шабельского, но и с десяток солдат во главе с целым лейтенантом. «Закрывай, закрывай, закрывай!» Лейтенант стоял с часами в руках и жутко скрипел зубами. «А чего ж вы не в яхт-клубе?» «Да ну!» — в темноте движения Олега лишь угадывались. «Там уже с месяц как никакого порядка. Я кое-как с комендантом порта договорился и перегнал яхту сюда. Все безопасней, кругом вояки». «Спасибо, что дождался, не ушел». Темнота растерянно помолчала, а потом как-то неуверенно промямлила. «Да как? Я ж не знаю, как...» Только тут до Маляренко дошел тот простой факт, что ни Олег, ни умник-исследователь и понятия не имеют, как пользоваться пробойником. «А, да, да. А знал бы, ушел?» Из тьмы подвала обиженно донеслось протяжное: «Да пошел ты!» «Человек! Извини, Олежка!» «Ладно, Вань, теперь к делу». Шабельский придвинулся и зашептал почти на ухо Ивану: «Когда? Тянуть дальше смысла нет. Мы тут уже 1.5 месяца. Продукты на исходе, а купить на рынке ничего нельзя. Уже 2 недели никто ничего не продает. Еду меняют только на оружие и средства химзащиты. Дозиметры – самый востребованный товар. Ваня, надо двигать!» «Надо?» Маляренко легонько ударил затылком о бетонную стену. «Надо двигать, только Надьку дождемся!» «Надьку!» От изумления Шабельский заорал в полный голос. «Надьку! Я думал, она тебе!» «Нехрен думать! Сказал, будем ждать, значит, будем ждать!» Ледяной тон, которым это было сказано, ясно дал понять бывшему олигарху и руководителю огромной промышленной империи, что в темноте перед ним находится еще больший босс, который привык повелевать государством. Олег поперхнулся. «Подождем?» «Твою мать!» Рифма из идиотской песенки всплыла сама собой. Когда лейтенант, подпрыгивая от нетерпения, объявил, что солнце ушло за горизонт и дополнительный час тоже прошел, солдаты и мужчины из группы Олега быстро раскидали мешки, закрывавшие вход внутрь помещения. «Ипать!» Антоха, вылезший наружу в числе первых, не смог сдержать эмоций. Все небо от края до края горизонта полыхало всеми цветами радуги. «Северное сияние?» «Оно!» Лейтенант сплюнул и глухо выматерился. «Гатаулин, заводи! Петров, возьми 2, остаешься на посту. Я в часть, вернусь через час». Конечно, офицер был не обязан объяснять ефрейтору, куда и зачем он уезжает, но Петров так яственно вздрогнул, что лейтенант Скворцов объяснил. Он прекрасно понимал чувства солдат. Из всех офицеров части, появлявшихся здесь, в порту, за последнюю неделю остался лишь он. Все остальные исчезли, и только трубка полевого телефона убитым голосом комбата просила продержаться еще немного. Леха Скворцов не подал виду, но внутри все сжалось. Он тут несет со своими бойцами службу, а не там. Его жена и новорожденная дочь сидят в подвале дома в военном городке. И хрен знает, что там сейчас происходит. Кому эти пустые пирсы нужны? «Так, Петров, разведите костер. Я привезу сухпай и, может быть, чего-нибудь жидкого». 23-летний лейтенант изо всех сил старался быть отцом-солдатом. БТР зарычал, выпустил в небо густой черный выхлоп и скрылся в темноте. «Думаешь, она доберется?» «Доберется. Она не так тупа, как кажется. Я...» «Иван!» «Что?» «Я не хотел тебе говорить, но поезда не ходят. Трансип полностью закрыт. Только по ночам военные гонят спецсоставы. Все, Ваня, она не приедет». «Она приедет, Олег. Даю слово». На пятые сутки ожидания лейтенант вернулся из счастья с посеревшим и осунувшимся лицом. В одиночку. «Все. Нет никого. Разбежались все». «А солдатики твои где?» Маляренко смотрел на этого белобрысого мальчишку и искренне его жалел. «Говорю же, разбежались все. Я пока в штаб ходил». «Смылись?» «Ага». «Смылись». Голос у офицера был совсем пацанячий и страшно обиженный. «Только вот Петров да Синельников и остались». «А в штабе чего?» «Ничего. Комбат один. Больше вообще никого. Говорит, сначала все местные сдернули, суки. Потом кавказцы решили домой уходить, а потом...» Лейтенант Скворцов безнадежно махнул рукой. «В общем так. Комбат приказ на охрану пирсов отменил. Мы сейчас уходим в часть. Спасибо тебе, Олег. И тебе, дядь Дима, спасибо за все». Офицер тяжко поднялся, окликнул своих двоих оставшихся бойцов и пошел наружу. «Алеша, подожди!» Маляренко упруго поднялся из своего угла и пошел вслед за офицером. «Разговор есть». «Я вас слушаю, Иван Андреевич». Черт знает почему, но лейтенант робел при виде этого человека. Керосиновая лампа тускло освещала нос БТРа, офицера и двух морпехов, стоявших на вытяжку поодаль. Тощие шеи пацанов смешно смотрелись над массивными бронежилетами. Иван, сам не зная почему, мотнул головой в их сторону. «Откуда они?» «Синельников из Ярославля, а Петров калининградский, вроде», без опинки ответил Скворцов. Своих солдат лейтенант знал от и до. «Калининградский?» Маляренко откровенно поразился российской действительности. Призывать в морскую пехоту парня из Прибалтики, чтобы отправить его служить во Владивосток. Так, наверное, могли поступать только в России. «Что с ними будет? А с тобой? А с семьей твоей?» Маляренко осекся. Простецкое лицо лейтенантика вдруг потяжелело и закаменело. «В общем, слушай меня, лейтенант Скворцов!» Иван упер свой фирменный взгляд в офицера и придавил голосом. «Слушай внимательно! Это не пройдет! Это...» Иван показал пальцем на всполохи в небе. «Конец! Ты понимаешь? Ты можешь исполнять свой долг офицера перед страной...» На этом месте Маляренко понял, что лейтенант Скворцов будет исполнять свой долг перед Россией даже ценой своей жизни, даже ценой жизни своей семьи, и сразу отыграл назад. «И ты его выполнишь, но я смогу помочь сберечь жизни твоей жене и ребенку. Верь мне, эта яхта здесь стоит не просто так». Лейтенант судорожно сглотнул. «Как? Что?» Старый пень Маляренко утер лоб, посмотрел в чистые и ясные глаза служивого мальчишки и соврал. «Недалеко есть остров. Я там построил убежище, оборудованное с припасами. Мы бы давно уже ушли, но я жду, Алеша, свою женщину. Она едет на поезде. Едет уже 12 дней и должна быть уже близко. Что я должен сделать?» «Оставь парней здесь. Пусть несут службу и охраняют пирс с яхтой. Мы их прокормим как-нибудь. А ты, Леша... Я знаю, у вас военных есть свои каналы связи. Алеша», — Ваня откровенно умолял, — «попробуй узнать о ней хоть что-нибудь, а?» Маляренко не верил в то, что какой-то лейтенантик, всего полгода как выпущенный из училища, сможет раздобыть информацию о Наде. но больше он сделать ничего не мог. Город был весь на осадном положении. Каждую ночь на земле, озаряемой небесным сиянием, стреляли. Помногу и часто. Лейтенант, еженочно мотавшийся в город, привозил совсем уж невеселое известие. Граница рухнула, транспорт встал. Связь работала только по защищенному кабелю. Жители города толпами разъезжались по окрестным деревням и городкам. Даже по карточкам не всегда удавалось получить продуктовый паек. На пятое утро после разговора с Маляренко Скворцов привез на БТРе в порт свою семью и телефонограмму. Лейтенант завел жену в убежище и, пряча глаза от Ивана Андреевича, сунул ему серый официальный бланк. «Простите». «Так, входящий номер от числа неделю назад. Козлы!» Руки почему-то затряслись. Иван поднес бумажку ближе к огню. «Принял, а вот...» «Любимый, наш поезд остановили на станции Иссыль-Куль. Это в Омской области. Военные сказали, что дорога закрыта. Совсем. Мы строим убежище в лагере для беженцев. Я работаю землекопом. Милый, мне очень жаль, что все так получилось. Я знаю, это конец. Олег мне все рассказал, и я понимаю, что к тебе мне уже никогда не добраться. Мы, я и твой будущий малыш, тебя очень любим. Прощай. Навсегда твоя, Надежда Маляренко». Лейтенант проводил жену к раскладушке, выглянул в амбразуру убежища и, подойдя к Шабельскому, что-то тихо сказал тому на ухо. Олег вышел наружу, посмотрел на светлеющее над океаном небо и, приобняв за плечи друга, увел Ваню внутрь. Впереди была очередная дневка под смертоносными лучами солнца.